Глава 12. На следующий день меня навестил Ширра. Вот уж кто не собирался молчать или плести словесные сети. «Ты мне нравишься, Ду. Так нравишься, что я подбил Тавия и Терца украсть тебя, когда ты упала в обморок. Папа, конечно, намнет мне холку, но дело сделано. Драконы свои сокровища не возвращают». «Я опять ничего не поняла», — вздохнула я. «Попробуй рассказать сначала, как я тут очутилась и что тут делаю». Ширра попытался улизнуть, но я пообещала бить его книгой по голове, пока он не расскажет все, что знает. Угроза, конечно, была смешной. Хрупкая девчонка против мечника. Но я верно рассчитала. Сеньор рассмеялся, сел на овечью шкуру, которая ночью появилась в пещере, и начал свой рассказ. «Вообще, тебе бы лучше с мамой поговорить. Они с отцом долго разбирались, как так получилось. Вот ты знаешь, что овцы иногда рождают одного ягненка, иногда двоих, а иногда троих?» «Знаю», — кивнула я. «Так вот, у драконов так тоже бывает, но очень-очень редко». «Сразу трое?» — сообразила я, охнув. «Соображаешь», — хмыкнула Ширра. «Но вы...» Я хотела сказать, что все три брата выглядят так, словно между ними не годы, десятилетия разницы. Сдержанный Тавий с сединой в светлых волосах, бурный Ширра, явно младший и шумнее, совсем юный Терца, спокойный, нежный, где-то даже слабый. А это другая история. Не знаю, стоит ли ее начинать. Я демонстративно взвесила в руках тяжелый том драконьих легенд, и Остряк, хохотнув, сдался. «Ты ведь уже прочитала, что мы рождаемся из яиц?» Я кивнула. «С маминой беременностью сразу многое было не так. Поэтому, когда она родила трехцветное яйцо, никто даже не удивился». «Трехцветное?» Я нахмурилась. В книге говорилось, что яйцо рождается того цвета, которого будет дракон. «Именно. Ало-черно-золотое. Мало кто верил, что родители не покрасили его специально». Ширра опять хохотнул, но как-то грустно. «Потом отцу удалось узнать, что все это было последствием хитрого заклинания. Кое-кто не хотел, чтобы мы появились на свет». Я сидела и молча слушала, а Ширра уставился в стену и говорил. «В общем, когда яйцо треснуло, мама в первый раз упала в обморок, потому что из него вылупился трехголовый дракончик». Я охнула, ничего не понимая, но сочувствуя. «Три головы, четыре крыла, четыре лапы и два хвоста. Заклинание порчи нас не убило, только перемешало и склеило в одном яйце». «Кто же так не желал вашего рождения?» — сдавленно спросила я. «Не поверишь, родная бабушка», — хмыкнул Ширра. «Старая ведьма решила, что ее не устраивает невестка, и сделала все, чтобы испортить родителям жизнь». «У нее не получилось?» — спросила я с легкой подначкой. «Как видишь, нет», — хмыкнул Забияка. «Ты читала книгу и, наверное, уже знаешь, что дракончик первое время живет почти как животное. Ест, спит, не говорит, а только курлыкает. Но в один прекрасный день он оборачивается в человека, и с той поры его развитие делает скачок». Я сглотнула. «Родители боялись, что ребенок тоже будет трехголовым, но не бросали нас, хотя им предлагали сдать нас на опыты, зачаровать или просто убить». Мне пришлось схватить кружку и сделать несколько глотков. То, что говорил Ширра, — не укладывалось в голове. Но сеньор продолжал. Тави обернулся первым. Говорят, мама и отец плакали в тот день, увидев, что странный трехголовый дракон превратился в обычного с виду младенца. В общем, с ним нянчились, учили, вбивали в голову как можно больше знаний, чтобы он побольше времени проводил в человеческом облике и быстрее взрослел. Вот он и выглядит теперь старше всех нас. А дракон? Как жил он? «Сложно», — хмыкнул Широ. «Три разных потока магии очень сильно мешали дракончику развиваться. Тавию было около 70 лет, когда в гости прилетел дед и отругал отца за это. Дед — искусный артефактор. Он сумел разделить потоки с помощью специальных ошейников. Один день на тело воздействовала одна магия, и тогда дракончик начал расти и стал весьма крупным и сильным буквально за несколько лет. Я вздохнула. Мне не показалось. Трехголовый дракон действительно огромен. Тогда его стали выпускать пообщаться с другими драконятами. И однажды Тави подрался. Тут на лице Широ появилась такая шкодная улыбка, что я напряглась. В момент драки он превратился в трехголовое чудовище, а когда перекинулся обратно, вместо взрослого, серьезного Тавия на траве лежал дрочливый мальчишка 3 лет. «Ты?» — догадалась я. «Я?» — самодовольно хмыкнул Широ. Родители немного растерялись, собрали консилиум и выяснили, что быстрое развитие старшего не позволяло развиваться мне. Но поскольку характер у меня боевой, в момент драки я вырвался наружу. Пришлось маме снова нянчиться с младенцем. А папе вспоминать начальные боевые руны и приемы мечного боя. Я хмыкнула. Что-то мне подсказывает, они не возражали. Тави такая зануда, что родители были счастливы отвлечься. Хмыкнул Широ. «Ты рос, а Тави?» «Он выбирался, когда я уставал и падал спать», — пожал плечами сеньор. «Потом нам удалось договориться, чтобы не мешать друг другу». «А Терца?» «Про Терца никто не подумал», — вздохнул Широ. «Я был тем еще сорванцом, и лет 20 родители только успевали за мной бегать по нашему замку». А потом... Потом я сорвался в пропасть, сильно расшибся и лежал неподвижно несколько месяцев. Вот тогда появился Терца. Я ахнула. Мама не знала, как быть, и снова вызвала деда. Тот сказал, что мы не давали младшему сил, поэтому он родился маленьким и слабым, совсем новорожденным, но все-таки сумел. И вашим родителям снова пришлось нянчить младенца. Понятливо кивнула я. «Пришлось», — хмыкнул Широ. «Но к тому времени мама с папой устали от боевого железа. Поэтому Терца читали стихи, играли на гитаре, пели. В общем, получилось, что получилось. Парень не любитель махать мечом. Да и небо с ним». Тут сеньор стал с овчины и щелкнул пальцами, подогревая остывший пирог и жаркое. «Ты совсем не ешь, Ду. Тебе нужно хорошо питаться». Я отмахнулась. «Погоди, вас 3, но дракон 1. Как же вы тогда превращаетесь?» «По очереди», — пожал плечами Широ. Я не поняла, а он объяснил. «Вообще, поначалу всем управлял Тавий. Он был умнее. Потом появился я и взял силой. Мы договорились чередоваться. С появлением Терца график пришлось отменить на 15 лет. Он был слишком слаб. И если бы мы не выпускали его, он бы погиб. А вместе с ним и мы. Но когда он окреп, мы начали спорить. Каждому хотелось проводить в человеческом облике больше времени». Я понимающе хмыкнула, и Шира снова усмехнулся. «Представляешь, мы даже дрались иногда, бились головами». Я ужаснулась, представив это зрелище. Успели наставить друг другу синяков, но тут прилетел дед и добавил к нашим ошейникам кристаллы. В общем, теперь мы меняемся ровно в полночь, на сутки, строго соблюдая очередь. Я фыркнула. «Ай да дед!» Потом у меня мелькнула мысль. «Так сейчас Терца и Тави все видят и слышат?» «Нет», — мотнул головой Шира. «Никто не понял, как это работает. Но когда один из нас человек, двое других словно спят». «А если превращаетесь в дракона?» «Тогда бодрствуем или спим все трое. Можем поговорить друг с другом». «Тогда как вы все меня нашли?» Изумилась я, вспомнив, как мужчины появлялись в таверне. «Первым тебя нашел Терца. Он же молодой совсем и к людям выходит редко. Ему было любопытно погулять среди простых людей. Но безопасность тоже важна. Вот и нашел жареную рыбку». Я понятливо кивнула. У нас была пестрая публика, но в целом приличная. «Меня занесло случайно. Люблю всякие соревнования. Вот и прикидываюсь матросом или грузчиком». Я фыркнула. «Одной робы, чтобы выглядеть матросом, мало». «Не бросать же хорошие сапоги ради натуральности облика», — притворился обиженным Ширра. Я хихикнула, но все же спросила. «А Тави?» «А Тави старший, серьезный, ответственный. Он заметил, что Терца не в себе, да и я на взводе. Обернулся драконом и мучил нас целые сутки, пока мы не признались, что, кажется, нашли своих истинных. Тогда он решил посмотреть на коварных подавальщиц, отнявших разум у его братьев, а нашел тебя».